Глава 6. Лена прошла знакомой тропинкой мимо трансформаторной будки, на всякий случай привычно просканировала ближайшую окрестность и сунула ключ в неприметную скважину. Ржавая дверь бесшумно отворилась на хорошо смазанных петлях. Короткий коридор, лестница, еще одна хорошо смазанная железная дверь, и перед ней открылось помещение архивного отдела. Впрочем, сотрудники отдела очень смутно представляли себе, что такое архив, и зачем такая бесполезная штука могла бы кому-то понадобиться. Разумеется, никаких архивов здесь и не водилось, зато присутствовала Марина Земец с медной туркой, которая распространяла одуряющий аромат свежего кофе. «Мне тоже налей, Марин», – распорядилась Лена. «Здравствуй, кстати». «О, Лена», – обрадовалась Марина, – «где ты пропадала? Я уже начала беспокоиться». «У нас экзамены были просто жуткие», – поморщилась та от неприятного воспоминания. «Преподы как с цепи сорвались, решили припомнить нам все». А сразу после экзаменов надо было готовиться к княжескому приему. Ну и потом, я же знаю, что вы сейчас отдыхаете после командировки, вот и не торопилась. Ты-то зачем здесь сидишь? Скучно дома, пожаловалась Марина. Здесь, правда, тоже скучно. Ну так что, получилось у преподов вам все припомнить? Не особо, усмехнулась Лена. То есть они очень старались, но только до тех пор, пока Кеннер не разозлился всерьез. На этом все сразу же успокоились. А что он сделал? Загорелась любопытством Марина. «Да ничего особенного. Кеннеру как раз пришел счет из Академиума на очередное пожертвование. Он отослал его обратно с припиской, что его удивляет недоброжелательная политика Академиума по отношению к семье Орди, и что он был бы признателен ректору за разъяснение причин подобного поведения преподавателей. После этого преподы даже экзамены у нас отказывались принимать, пытались сразу вставить превосходно. Приходилось требовать билет, представляешь?» «Не представляю», – честно ответила Марина. «Вообще не могу себе представить наших преподов, чтобы они с порога ставили превосходно. Я так думаю, это хорошо показывает, что значит фамилия Орди». «Сомневаюсь, что фамилия Орди сильно много для них значит», – резонно возразила Лена. «Я так думаю, это хорошо показывает, что может высказать преподам ректор, мимо которого только что просвистел чек на 10 тысяч гривен. Он, похоже, не хуже Кеннера умеет находить нужные слова». «Кеннер умеет», – вздохнув, согласилась Марина. «А что он тебе сказал?» – полюбопытствовала Лена. «Объяснил, как потакание собственной дурости закрывает мне путь к возвышению. Ну, еще много чего сказал, даже не хочу вспоминать», – махнула рукой Марина, явно расстроившись от воспоминаний. «А ты как отделалась?» «Отслужил 1,5 месяца десятником дружины». «Десятником!» – сделала круглые глаза Марина. «Ну ты даешь, и как она?» «Одного пристрелила, с остальными нормально справилась». «Ничего себе ты резкая, не хотел бы я в твоем десятке служить». «Вообще-то ты в моем десятке и служишь», — напомнил Елена. «А, ну да, точно», — озадачилась Марина. «Ну нас-то ты отстреливать не будешь?» «Отстреливать не буду, но курорт кончился. Если я порядок в отделе не наведу, Кеннер меня отстранит. Вот так-то, подруга». «Но мы действительно слегка распустились», — неохотно признала Марина. «Есть такое», — согласилась Лена, раз уж даже Кеннер заметил. «Ну ладно, что мы все о грустном. Как вы съездили?» «Весело съездили», — оживилась Марина. «Представляешь, я контору зэперов утопила». «Это как?» «Обрушила вниз карстовую пещеру, их здание провалилось, а потом туда вода из подземного ручья пошла. Сейчас там озеро, из которого кусок крыши торчит». Лена восхищенно покрутила головой. «И кто-то тут меня называет резкой. Маринка, ты меня уже начинаешь пугать». «Да ладно, там все просто на самом деле было», – небрежно отмахнулась Марина. «Но самое смешное – это то, что было дальше. Знаешь, что в конторе зэперов теперь? Мне Бернар написал, так я глазам своим поверить не могла, а два раза письмо перечитывала». Лена удивленно посмотрела на подругу. «А с чего вдруг Бернар тебе письма пишет? Ты с нашим родственником закрутила, что ли?» «Ну, даже если и закрутила, что тут такого?» – надулась Марина. «Интересный мужчина, почему бы не пообщаться поближе? Хочется ведь немного романтики иногда, не все же убивать и взрывать». «Ах, романтика. Значит, Марки смотрела», – догадалась Лена. «Мне Кеннер рассказывал про его заходы». «Не вижу ничего плохого в Марках», – недовольно сказала Марина. «Маленькие, красивенькие». «Он же не одаренный, Марин». «И что с того? Мне же за него замуж не выходить. Зато обаятельный и вообще. Ну что ты пристал, Лен? Если тебе не интересно слушать, так и скажи». «Нет, нет, интересно, рассказывай», — улыбнулась Лена. Марина еще немного поизображала нежелание рассказывать дальше, но потом все же решила продолжить. «Так вот, знаешь, что сейчас в бывшем представительстве зэперов? Лен, ты упадешь. А аттракцион?» «Не поняла это как», — удивилась Лена. «Вот представь, одевают тебя в специальный гидрокостюм с аквалангом, и ты туда ныряешь. Плывешь по коридору, и вдруг сбоку выплывает утонувший писец с папками в руках. Глаз на ниточке висит, язык вывалился, в разинутом рту мальки плавают». «Фу, мерзость», — с отвращением сказала Лена, представив картину. Заплываешь в комнату, а там утопленница-машинистка цепляется за пишущую машинку. А в комнате отдыха начальник тискает секретаршу. Оба посиневшие, раздувшиеся. Ну и так далее. Много там всякого разного в таком духе. «Сколько же народу ты там утопила?» – с недоумением спросила Лена. «И зачем? Неужели нельзя было как-нибудь без этого обойтись?» «Я и обошлась», – хмыкнула Марина. «Никто там не тонул. В здании было пусто, только охрана в караулке. Но караулка далеко в стороне стояла, она вообще осталась невредимой». Лена молча смотрела на нее непонимающим взглядом. «Это все восковые куклы», – пояснила Марина непонятливой подруге. «Аттракцион, понимаешь?» «И кто-то эту гадость смотрит?» – недоверчиво спросила та. «Не просто смотрят, а еще и платят за это хорошие деньги», – усмехнулась Марина. «Выплывают оттуда позеленевшие, но довольные, а потом и друзей приводят. Ты, Лен, просто слишком хорошо о людях думаешь, а вот Кеннер даже бы не удивился». «Мне этого никогда не понять, наверное», – печально сказала Лена. «Пусть Кеннер и дальше не удивляется, а я хочу сохранить веру в людей». «Слушай», – вдруг пришла ей мысль в голову, – «а кто это сделал? Сами зэперы?» «Нет, Бернар говорит, они продали кому-то участок со всем, что там есть, за какие-то медики. И сейчас локти кусают, глядя, как этот кто-то бешеные деньги имеет с обычной дыры в земле». «Ну, слава богам, что не зэперы», – облегченно вздохнула Лена. «Мне не хотелось бы иметь врагов с таким извращенным воображением. Я верю, что Кеннер с кем угодно справится, но лучше не рисковать». Стефу я, изрядно поплутав, нашел в небольшом павильоне, где она отдавала какие-то распоряжения паре девушек, которые внимательно их выслушивали, время от времени согласно кивая. Я дождался, когда она закончит говорить, и негромко кашлянул. «Кеннер», — удивилась Стеф, — «разве у вас не каникулы?» «Здравствуй, бабушка», — я ткнулся носом в прохладную щеку. «Каникулы. А ты не рада меня видеть?» «Рада, конечно», — с легкой иронией откликнулась она. «Просто гадаю, в какую авантюру ты нас опять собрался втянуть». «Плохо же ты обо мне думаешь», — состроил я обиженное выражение. «Как будто я не могу к тебе просто так заехать». «Можешь, конечно», — улыбнулась она. «Так ты просто так заехала или все-таки по делу?» «Просто так, но есть небольшое дело». «Ах, ну тогда действительно просто так, раз дело небольшое». Она уже откровенно смеялась. «Ну ладно, я как раз здесь закончила. Гулять холодновато, пойдем лучше ко мне, посидим у камина. Или тебе Ольга нужна?» «Нет, Ольга не нужна», — покачала ей головой. «Дело и вправду небольшое, просто вопрос». Как это ни удивительно, но я ни разу не был у Стефы дома. Когда мы встречались по делам учебы, то обычно либо занимались в ротонде Медведицы, либо просто гуляли по парку. Хотя она ведь у нас дома тоже не была, а может, все это по причине недостаточного взаимного доверия? Если это так, то мы сейчас еще чуть-чуть продвинулись в сторону нормальных отношений. Домик у Стефа оказался небольшим и очень скромным, даже слишком скромным, пожалуй. Вероятно, высшие в родах живут подчеркнуто скромно, чтобы не раздражать родовичей. Все-таки род – это в какой-то мере просто большая семья. У Алины, правда, дом побольше будет, но какой-то особой роскоши и у нее нет. «Занимай кресло, я пока чай заварю». Стефа кивком указал на пару больших кресел перед камином. «Можешь и камин растопить, дрова в углу». «Растоплю», — согласился я. К тому времени, как Стефа вернулась с подносом, камин уже горел вовсю, а я сидел в кресле, задумчиво глядя на огонь. Подумать мне и вправду было о чем. Началось все с того момента, как я выдавил из папы баронство в качестве извинения. А дальше одно цеплялось за другое из-за этого несчастного выморочного баронства, которое по своей убогости было по большому счету никому не нужно. Я совершенно незаметно для себя влез в государственную политику. Стоило оно того? Определенно нет. Но как-то все время получалось так, что свернуть было невозможно, и приходилось идти вперед, погружаясь, как в болото, все глубже и глубже. Я сейчас с удовольствием отказался бы от этого баронства, но совершенно явственно чувствовал, что стоит мне так поступить, и путь к возвышению для меня закроется навсегда. Может быть, это как раз сила подкидывает мне испытания? Впрочем, у меня так и не выходило воспринимать силу как разумный субъект. Может, она и разумна, но ее разум для нас настолько непостижим, что на самом деле нет никакой разницы, разумна она или нет. «Так что у тебя за дело?» – спросила Стефа, разливая чай. «Дело-то», – рассеянно ответил я, отходя от своих мыслей, принимая от нее чашку. «Вы же от греков цементный заводик получили, так?» «Заводик? Это ты как-то совсем уж неподобающее слово подобрал», – заметил Стефа. «Этот, как ты говоришь, заводик производит почти половину строительных смесей в княжестве». «Впечатляет», – уважительно кивнул я. «А счета он держит в банкирском товариществе Ладога, где все предприятия греков сидели, верно?» «Не вдавалась в такие детали», – пожала плечами Стефа, – «но могу выяснить». «Не надо выяснять, я уже выяснил. Вопрос у меня такой. Если я попрошу вас перевести счета этого завода из Ладоги в какой-нибудь другой банк, вы сможете оказать мне такое одолжение?» «Наверное, сможем», – с удивлением посмотрел на меня Стефа. «Вот так сходу не вижу каких-то препятствий. Ты хочешь, чтобы мы перевели счета в какой-то конкретный банк?» «Да нет, в любой банк по вашему выбору», — покачал я головой. «То есть в любой банк, кроме банка Хохланд Коммерцбанк». «Даже не слышал про такой», — пожала плечами Стефа. «Переведем?» «Вот и замечательно, спасибо. Надеюсь, что это не понадобится, но если что, я на тебя рассчитываю». «Не расскажешь, что ты задумал?» «Все я тебе не смогу рассказать, а если расскажу только то, что могу, то выйдет полная бессмыслица». «Ну-ну», — покрутила головой Стефа. «И что ты на этот раз приобретешь?» «Я здесь скорее на княжество работаю», — смутился я. «Ну-ну», — повторила Стефа с улыбкой. «Ладно, не буду тебя расспрашивать, все равно какой-нибудь чепухи наговоришь. Как сессию сдал?» «Все на превосходно». «И боевую практику?» «Ее автоматом получил». «Как ты так умудрился?» — поразилась Стефа. «Я даже не представляю, что надо сделать, чтобы получить автомат у Менски». «Он на экзамене сунул меня в хитрый коридор, где ловушки срабатывают по заданной программе, почти без участия оператора. Ну, чтобы оператор не выдавал срабатывание ловушки намерением. А я прошел первую секцию без единого контакта. Точнее, в самом начале меня слегка по плечу чиркнуло, и все. Вот Менский решил, что нет смысла дальше ловушки разряжать. Поставил автоматы мне и Лене». «Неплохо, неплохо», — покивала Стефа. «Как у тебя вообще дело с волевыми воздействиями?» «Мы с Леной сейчас практически не используем конструкты», — ответил я. «Просто по той причине, что не можем их нормально использовать. С конструктами мы даже стандартный коридор не пройдем, слишком медленно их строим». «А все ваши волевые воздействия соответствуют изученным конструктам?» «Нет, самые разные получаются. Даже те, для которых мы конструктов не знаем. И даже те, для которых конструктов, скорее всего, не существует». «Ты не устаешь меня удивлять, Кеннер», — вздохнула Стефа. «Даже не знаю, хорошо это или плохо, но то, что это ненормально, это точно. Такие вещи начинают понемногу осваивать, когда становятся старшими. Студент-третьекурсник такого в принципе уметь не может. Ваше сродство с силой, конечно, помогает, но все равно это слишком». «Ты считаешь, что это плохо?» — слегка обеспокоился я. «Не знаю, Кеннер, честно, может и плохо. Понимаешь, за все приходится платить, абсолютно за все. Чем тебе придется заплатить за такое быстрое восхождение?» «Я не знаю, я про такие случаи даже не слышала». Вот и появился еще один повод для беспокойства. Я от этих бесконечных поводов для беспокойства уже порядком устал, что-то слишком много их у меня. Лучше, наверное, вообще ни о чем таком не думать. «Вряд ли я здесь могу что-то изменить», — пожал я плечами. «Такой у меня путь. Я думаю, любой путь к силе опасен». «Пожалуй», — согласилась Стеф. «И знаешь, скажу тебе больше. Чем дальше, тем опаснее. У нас, я имею в виду высших, тоже не все так просто. Совсем не просто». «Что-то нас совсем не туда понесло», — хмыкнул я. «Давай сменим тему. У меня, кстати, вопрос появился. Помнишь, мы говорили о том, что конструкты на самом деле совсем не нужны, а имеет значение только волевое усилие? У меня появились сомнения, что это действительно так». «Сомнения у меня появились после знакомства с пожирателями душ. Сразу я не обратил на это внимания, просто что-то зудело на грани сознания, а потом вдруг понял, что меня беспокоило. Пожиратели съели Ленкин конструкт светового шара и научились создавать свет. Если конструкт совершенно не имеет значения, откуда они поняли его связь со светом? Да и вообще, в чем тогда смысл поедания конструктов, если они бесполезны?» «Ты опять упрощаешь, Кеннер», — поморщилась Стефа. «В мире крайне редко встречается простое деление на черное и белое. Мир гораздо сложнее, и когда ты пытаешься его втиснуть в такие простые рамки, ты навязываешь себе ложное понимание. Да, конструкты не нужны, если ты способен сам создать правильное волевое усилие, но это же не значит, что они совсем ничего не делают. Здесь даже объяснять не нужно, проще увидеть на примере. Создай тороид Кюмеля». Я сосредоточился, и у меня на руке засиял небольшой неправильный шарик света с темным отверстием посредине. «Теперь погаси его и создай снова, но пусть он излучает не свет, а тепло». Я сделал, как она сказала. «Молодец», — кивнула Стефа. «А теперь скажи, в чем ты почувствовал разницу, когда создавал эти конструкты?» «Разные усилия», — предположил я, немного подумав. «Световой тороид создается безо всякого усилия, а для теплового надо заметно напрячься». «Именно так. Для тороида Кюмеля естественным является излучение света. Когда ты заставляешь его излучать тепло, тебе приходится с этим бороться, чтобы заставить его производить неестественный для него эффект. А теперь скажи мне, почему с этим конструктом связан именно свет?» Я задумался, но чем больше я думал, тем меньше это понимал. «Действительно, почему? Какое дело силе до разных причудливых трехмерных конструкций?» «Не знаю, бабушка», — честно ответил я, — «вот хоть убей, не понимаю этого». «Здесь ты слишком усложняешь, и потому проходишь мимо простого ответа», — укоризненно вздохнула она. «Упрощаешь там, где нужно видеть сложное явление, усложняешь там, где это совсем ни к чему. Это же на самом деле просто, когда тысячи людей строят тысячи тороидов Кюмеля, создавая свет. Для силы он начинает ассоциироваться именно со светом. Можно сказать, что в каждом конструкте закодировано соответствующее волевое усилие. И когда владеющий раз за разом строит этот конструкт, он одновременно и укрепляет эту ассоциацию и в то же время узнает правильное волевое усилие. В конце концов, он полностью осваивает волевое усилие, конструкт становится ему не нужен, но это совсем не значит, что конструкт – это бесполезная штука, которая ничего не делает. А ведь и в самом деле такое объяснение все объясняет. Пожиратели с каждым съеденным конструктом все лучше понимают его функцию, так же, как владеющий осваивает воздействие, многократно строя конструкт. Можно сказать, что пожиратели таким образом идут к возвышению, если подумать, путь ничем не хуже любого другого. То есть, если не вдаваться в моральный аспект пожирания других, возможно, разумных существ. Сила, похоже, экспериментирует не только с разными типами разума, но и с разными путями восхождения. Я слегка содрогнулся от мысли о высшем пожирателе, надеясь, что до этого дело все-таки не дойдет. А как вообще появились эти конструкты? И с чем связана их конкретная форма? Конструкты создали высшие, мы можем создавать начальную ассоциацию, как бы вкладывать в конструкт волевое усилие. И не думаю, что это легко и быстро делается, строго посмотрела она на меня. Я так не думаю, поспешно подтвердил я. Что касается формы конструкта, то она выбирается произвольно, никакой разницы нет. Привязку делали разные люди в разное время, поэтому набор родственных конструктов иногда выглядит странно. А что будет, если конструкт долго никем не будет использоваться? Ассоциация постепенно размоется, она же не вечная, пожала плечами Стефа. Будет все сложнее и сложнее пользоваться конструктом, пока он вообще не потеряет связь с нужным волевым усилием. Спасибо, бабушка, искренне сказал я. Похоже, я наконец-то все понял с конструктами. Задавай правильный вопрос и получишь правильный ответ, хмыкнула она, хотя обычно в правильном вопросе уже содержится правильный ответ.